Глава 12. Индивидуальные различия или каббалистическая астрология. Структура нисходящих и восходящих каналов, символизируемых зодиакальными знаками, одинакова у всех людей. Однако более подробное изучение организма показывает и врожденные различия, которые придают ему неповторимую индивидуальность и порой чрезвычайно затрудняют как взаимопонимание между людьми, так и самопознание отдельного человека. Эти различия заключаются, во-первых, в разнообразных акцентировках и модификациях зодиакальных каналов, на что указывают планеты и дома гороскопа, а во-вторых, в особых дополнительных каналах, которые символизируются аспектами между планетами. В этой главе автор вводит перечисленные понятия, и она служит введением в каббалистическую астрологию. Последняя еще ждет своего развития. Планеты. Различные виды энергии человека в астрологии символизируются планетами. В средневековой астрологии их предусматривало 7: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Высшие планеты, невидимые простым глазом, тогда еще не были открыты, и автор их рассматривать не будет. Планеты символизируют фазы эволюционного развития энергетического принципа. Мы рассмотрим их последовательно. Солнце соответствует муладхарной фазе эволюции энергетического принципа. Ему отвечает энергия в собственном смысле слова, недвусмысленная принуждающая сила, характер и направление которой не оставляют никакого сомнения. Поэтому часто люди идентифицируются по своим солнечным знакам. Солнечные тельцы упорные и практичны, солнечные раки и скорпионы эмоциональны, а козероги – естественные администраторы. Конечно, это звучит довольно наивно, в действительности все обстоит значительно сложнее, но тем не менее даже такая характеристика, как солнечный знак, многое говорит о человеке в ситуации, где он проявляет инициативу и творит, или наоборот, подвергается отчетливым императивным воздействиям со стороны внешней среды. Луна соответствует сватхистханной фазе эволюции энергетического принципа. Действие лунной энергии подобно питательному бульону. Она поддерживает любую жизнь и активность, максимально к ним приспосабливаясь и не имея, в отличие от Солнца, никакой собственной воли или направленности. Лунные энергии характерны для заботливой матери, воспитывающей детей и ведущей дом. Они же привлекают мужчину к женщине, на которой он хочет жениться и заводить детей, становясь иногда психологически одним из них. Луна в знаке придает качество питательного бульона соответствующему каналу. Например, Луна в близнецах дает человека, чей внешний и внутренний интеллектуальный комментарий к событиям будет для него поддержкой и утешением. Он будет нуждаться в такой поддержке, но, с другой стороны, способен, когда захочет, дать ее и другим. Причем часто не будет, подобно участливой матери, знать, где следует остановиться в своих заботах. Меркурий соответствует манипурной фазе эволюции энергетического принципа. Его энергия направлена на структурирование хаоса, наведение порядка, создание классификаций и так далее. Например, Меркурий в Овне дает человеку определенную упорядоченность личной судьбы, точнее, процесса ее формирования из миссии, но также и потребность в ее структуризации на основе своей веры и идеалов. Если человеку удается это сделать, он начинает видеть и структуру процессов формирования сюжетов в жизни других людей. Вообще присутствие планеты в зодиакальном знаке означает акцентировку соответствующего ей энергетического принципа в отвечающем ему канале связи между телами. Однако акцентировка не означает господство или тем более совершенство и адаптации. Планета означает способности и возможности, но также и потребность человека и окружающего его мира в освоении ее принципа на материале данного канала. Это можно сравнить с известным определением «перил». Перила – это приспособление, делающее падение с лестницы проблематичным. Планетный принцип одновременно ограничивает человека и дает ему определенные возможности, а карма вначале просит, а потом и требует их реализации. Человек, однако, может этого не понимать и порой полностью извращает принцип планеты, воспринимая, скажем, перила как препятствие, которое нужно преодолеть для прыжка в манящую и таинственную неизвестность. Сломав себе ноги и полежав в гипсе, он начинает думать, что, вероятно, в чем-то неправильно понимает себя, людей и свою судьбу. Таков обычный путь проработки планетных принципов. А пока этого не произошло, человек и человечество часто используют их вопреки прямому назначению. На лунной энергии заботливая Родина-Мать пожирает своих лучших сынов, посылая их на войну, в изгнание или концлагеря. На меркурианской энергии рушатся, сносятся или размываются необходимейшие человеку структуры. Часто один и тот же меркурианский процесс разрушает одни структуры и за их счет создает другие. Например, при обработке яблок исчезает структура плодов, но зато возникает необходимое хозяйке разделение садовой продукции на сок и жмых. Венера соответствует анахатной фазе эволюции энергетического принципа. Она представляет силу любви, дающую человеку возможность воспринимать окружающий мир, расширять сознание и сдвигать точку сборки в дотоле недоступные области. Энергия Венеры – это мягкое убеждение, сочувствие, обаяние, умение расположить к себе другого человека или существо, даже если оно первоначально настроено агрессивно и непримиримо. Если действие манипуры как чакры и Меркурия как энергетического принципа часто воспринимается как насилие, поскольку жесткое структурирование игнорирует жизнь и неповторимые особенности объекта, мира, то энергия Венеры наоборот, апеллирует к объекту именно как к живому существу, наделенному яркой индивидуальностью, которой энергия Венеры создает благоприятные возможности и обстановку, естественно предлагающую сотрудничество. Бич Венеры – это компромиссы, ни с кем надо и не на тех условиях, которые требуются, в результате чего на нее быстро слетаются паразиты слоев тонкого мира, соответствующих ее положению в знаке. Например, Венера в Весах дает человеку мягкость, красоту и привлекательность движений физического тела, но он, скорее всего, будет ленив, поскольку сговорчивое эфирное тело не станет требовать у физического слишком много энергии, а при сильных весах вероятны эфирные паразиты, которые присосутся к потоку весов и будут давать недомогание, слабость и другие симптомы, связанные с недостаточным питанием эфирного тела. Эти паразиты могут материализоваться, например, в виде многочисленных обременительных друзей, пьющих кровь нашего героя под предлогом нежной дружбы с ним, а отказать в просьбе ему всегда очень трудно. Но, с другой стороны, принцип Венеры не оскудеет рука дающего, и действительно, добрый человек с Венерой в Весах не будет сильно страдать от своей мягкости, поскольку его Венера привлечет массу эфирной энергии из окружающего пространства. При нехватке доброты он может пойти путем ненавязчивого эфирного вампиризма сам. Но при любом положении Венеры в знаке, жесткое поведение человека в ситуациях активности соответствующего канала, как правило, приводит к очень неприятным для всех последствиям, поскольку это является грубым нарушением энергетического баланса организма. Например, Венера в Козероге дает необходимость и способность мягкого, деликатного и осторожного интеллектуального формирования, планов на будущее, но этот человек обязательно должен при этом учитывать интересы и пожелания окружающих, а также своего подсознания, иначе результаты будут более чем плачевны. А при правильном планировании он может стать крупным дипломатом. Марс соответствует вишутковской фазе развития энергетического принципа. Он управляет формообразующими силами, создающими все плотные и тонкие объекты. Сложность проработки Марса заключается в том, что его энергии тонкие, тоньше даже венерианских, и принцип тяп-ляп, исходно меркурианский, непосредственно к Марсу применим плохо, тогда вместо созидания получается откровенное разрушение. Здесь автор должен сделать небольшой комментарий. Планеты гороскопа можно представлять себе как двигатели организма, которые гонят его кровь, энергию, по каналам от одного тела к другому, поэтому неправильно думать, что если все семь планет соберутся в Деве и Весах, то человек будет занят исключительно плотскими проблемами, а если в рыбах и овне, то горнями. На самом деле и в том, и в другом случае энергия будет течь по всем его телам и каналам, и проблемы могут возникать в любом из них. Но с другой стороны, двигатели нуждаются в особом присмотре, и поэтому канал, знак, в котором стоит планета, или тем более несколько планет, время от времени требует специфического внимания и разбирательства. Это связано, в частности, с тем, что каждый энергетический принцип локализован в определенном канале, но если он там, на своем месте, работает вовсе неправильно или неустойчиво, страдает как бы без вины виноватый весь организм. Например, энергия Марса в Скорпионе направлена на формирование почвы для будущих эмоций человека, который может, однако, не обращать на этот момент своей внутренней жизни особого внимания, будучи, скажем, солнечным козерогом и лунными близнецами и имея основной внутренний акцент на ментальном и каузальном телах. У него будут, конечно, эмоциональные проблемы, может быть, неуравновешенность, неожиданные резкие вспышки гнева и тому подобное, но ему никогда не придет в голову, что его профессиональные проблемы инженера-конструктора плохо решаются, потому что он не обращает должного внимания на формирование своего астрального тела, да еще на основе эфирной энергетики. Марс – это планета, без которой ничего нельзя оформить, то есть, попросту говоря, довести до конца, и от отношения к нему в том знаке, где он стоит, зависит вся жизнь человека. Юпитер соответствует аджновской фазе эволюции энергетического принципа. Он дает возможность синтеза, что означает особую, чрезвычайно тонкую энергию, которая сдвигает точки сборки конфликтующих и категорически несогласованных друг с другом сторон в положение внезапного согласия, взаимопонимания и примирения. Юпитер дает большие возможности, но ими нужно конструктивно воспользоваться, иначе это сделает та или иная паразитическая сущность, а то и вовсе подключится жесткий эгрегор. Например, Юпитер в рыбах дает замечательные возможности создания комплексной питательной почвы от манического тела в периоды переоценки человеком своих ценностей. Его идеалы и ощущения своей миссии укрепляются и приходят в соответствие с изменением в его прочей жизни, но все это таит также огромные возможности для злоупотреблений. Этот человек может укреплять свою веру, тасуя как карточную колоду свои низкие ценности, и это ввиду синтезирующих способностей Юпитера не вызовет у него чувства религиозного протеста, но зато и все остальные синтезы пойдут у него после этого в том же стиле или развалятся вовсе. Юпитер в Раке дает способность синтеза разноречивых мыслей в единое чувство, необычайно комфортное положение, а также чреватое большими злоупотреблениями. Сатурн представляет сахасрарную фазу развития энергетического принципа. это самая тонкая из всех видов энергии, направленная на адаптацию объекта к окружающим его условиям среды. Включение Сатурна позволяет преодолеть пропасть между субъектом, человеком, и объектом, миром. Это последняя стадия познания, поэтому Сатурн в астрологии символизирует мудрость. Сатурн в знаке показывает канал, в котором человек не только способен достичь высочайшего уровня точности и адекватности энергетического потока, но также и нуждается в этом. Чаще всего, однако, человек обращает внимание на обстоятельства, выраженные словом «нуждается», поскольку на свои способности, особенно тонкие, мало кто обращает внимание, чаще всего воспринимая их как должное. Сатурновские ограничения, намекающие человеку на потребность его организма в тонком приспособлении к окружающим условиям, чаще всего вызывают протест, по крайней мере, в первой половине жизни человека. Конструктивные возможности сатурновской энергии начинают цениться обычно в зрелом возрасте или никогда. Сатурн в Козероге может дать великого практика-организатора, но сначала человеку придется приспособиться к некоторой своей особенности, заключающейся в том, что только самые лучшие и самые тонкие результаты его глубочайших размышлений могут послужить основой его конкретных планов, а без этого ничего не получается. Основное требование Сатурна – это точное соответствие, и его ограничение – это лишь подсказка, и когда она становится не нужна, она исчезает, то есть либо ограничение исчезает вовсе, либо перестает человеком ощущаться как таковое, становясь незаметным, но незаменимым помощником. Так меняется отношение новичка к горнолыжным ботинкам по мере его обучения слалому. Сатурн в весах дает человеку видимость капризности эфирного тела. То ему не так, другое не так. Трудно подобрать адекватное питание и физические нагрузки так, чтобы хорошо себя чувствовать. Вероятен пониженный тонус, особенно при слабом левее. И недомогание по неясным причинам. Большая требовательность и претензии к сексуальным партнерам, по крайней мере, в финальной фазе полового акта, когда активизируется поток из физического тела в эфирное. Однако, отнеся все претензии к собственному энергетическому устройству, изучив его и научившись адекватно отвечать эфирным требованиям, человек не только станет здоровым и полным сил, но и повысит общий уровень адекватности во всех остальных сферах своей жизни. Разумеется, каждая планета представляет широкий спектр энергетических вибраций, которые можно, как план на подпланы, разделить на 7 полос, идентифицируемых также планетами. Таким образом, мы приходим к 7 уровням развития каждого из планетных принципов. Опасаясь чрезмерно утомить читателя, автор не станет описывать их подробно, ограничившись типичными примерами проявления энергий планетарных уровней. Солнце – Солнце. Грубое прямое давление, объявление войны, удар кулаком, увольнение с работы, свое или подчиненных. Солнце – Луна. Мужчина зарабатывает деньги для пропитания своей семьи. Солнце – Меркурий. Отец, строго, но доходчиво, объясняет провинившемуся сыну его вину. Солнце – Венера. Вежливое давление превосходящего по силе противника за столом дипломатических переговоров. Солнце – Марс. Отец строит дом для семьи. Солнце – Юпитер. Объединение мелких разрозненных княжеств перед лицом грозной опасности. Солнце – Сатурн. Демократические выборы. Луна – Солнце. Сцена ревности. Луна – Луна. Многодетная мать и ее типичные проблемы. Луна – Меркурий. Детский сад и начальная школа. Луна – Венера. Конкурс красоты замужних женщин. Луна-Марс – домашнее хозяйство. Луна-Юпитер – народное хозяйство. Луна-Сатурн – медицинская сестра, монахиня. Меркурий – Солнце. Жесткая классификация, бюрократическая система. Меркурий – Луна. Удобная и полезная классификация. Меркурий – Меркурий. Компьютер. Учебник по профессиональному программированию. Меркурий – Венера. Компьютер с красивым сервисом, ориентированным на пользователя. Меркурий – Марс. Политик. Астроном, наблюдающий и рассчитывающий движение планет. Меркурий – Юпитер. Демократическое законодательство, научные исследования. Меркурий-Сатурн – справедливый суд. Венера-Солнце – гейша. Венера-Луна – домашняя гейша. Венера-Меркурий – учебник сексологии, правила вежливости. Венера-Венера – искренняя дружба. Венера-Марс – домашнее музицирование. Венера-Юпитер – культурные связи между странами и народами. Венера-Сатурн – бескорыстная любовь. Марс-Солнце – плотник. Марс-Луна – печник. Марс-Меркурий – программист. Марс-Венера – мэр города. Марс-Марс – скульптор. Марс-Юпитер – юрист, законодатель. Марс-Сатурн – мудрый правитель. Юпитер-Солнце – деспотичный монарх. Юпитер-Луна – пекущийся о народе монарх. Юпитер-Меркурий – синтез различных наук, философ от науки. Юпитер-Венера – меценат, гуманитарный философ. Юпитер-Марс – крупный ученый, философ. Юпитер-Юпитер – религиозный философ. Юпитер-Сатурн – религиозный или моральный проповедник. Сатурн-Солнце – тюрьма. Сатурн-Луна – женское одиночество. Сатурн-Меркурий – госпитализация. Сатурн-Венера – ревность. Сатурн-Марс – муки творчества. Сатурн-Юпитер – трудности интеграции. Сатурн-Сатурн – просветленный мастер обучает своих последователей. Астрологические дома. Ниже дается интерпретация равнодомной системы, где дома – считаются от середины неба. Астрологические дома задают деление зодиакального круга на 12 ровных дуг, по 30 градусов каждая, и представляют различные сферы жизни человека. В предлагаемой читателю каббалистической интерпретации гороскопа дома символизируют переходы от одной фазы эволюционного развития к другой в соответствии с рисунком 12.1. Нумерация стрелок, то есть переходов от данного уровня к соседним, соответствует обычному порядку домов в гороскопе. Дома представляют собой сферы, в которых воплощается энергия, текущая по организму человека. Эта энергия представляет собой определенную силу, которая способна производить изменения как в организме, так и во внешнем мире. Астрологические дома трактуют эти изменения как фазовые переходы с данного эволюционного уровня на соседний с ним. Что же это может означать конкретно? Эволюционный уровень или уточненный уровень можно представлять себе как некоторую ровную площадку, добравшись до которой человек или любой другой развивающийся объект или система некоторое время ее осваивает, но в конце концов исчерпывает или наоборот – чувствует, что она для него преждевременна, и тогда происходит переход с этой ступеньки на следующую или соскальзывание на предыдущую. В 9 главе трактата, где подробно описывалось эволюционная лестница тонких тел, эти переходы и связанные с ними проблемы по большей части были обойдены молчанием, и теперь автор собирается хотя бы частично восполнить этот пробел. Первые шесть домов с первого по шестой, так называемые «ночные дома», описывают процесс эволюции системы за счет жертвенности окружающей ее среды. Вторые шесть домов с седьмого по двенадцатый «дневные дома» описывают жертвенное разрушение и профанацию системы, сопровождающуюся эволюционным развитием окружающей ее среды. Эта двойственность хорошо видна на рисунке 12.1. Первый дом двойственен восьмому, четвертый – девятому и так далее. Ниже дома рассматриваются в порядке их следования в гороскопе. Каждый дом в гороскопе составляет 30% дуги и принадлежит объединению двух знаков – знака, содержащего вершину дома, управитель, и следующего за ним. Таким образом, дом гороскопа есть не что иное, как символ восходящего или нисходящего потока, проходящего через одно из тонких тел. Например, в гороскопе на рисунке 12.2 первый дом начинается в близнецах и заканчивается в раке, и, следовательно, символизирует нисходящий поток ментального тела, изображенного длинным прямоугольником, протянувшимся от конца близнецов до начала Козерога. Первый дом. Переход от Муладхары к Сватхистхане. Проявление. Первый дом включается, когда новорожденная система, освоившись в окружающем мире, решает для себя или решают за нее взрослые дяди «жить будем». После этого она приступает к переходу на сватхистханную фазу, который заключается в разнообразных ее проявлениях, любых каких вздумается. Все они считаются одинаково ценными и тщательно сохраняются для того, чтобы со временем составить богатство сватхистханы. Эта фаза обязательно сопровождается сильным притоком пространственной энергии извне. Примеры ситуации первого дома – грудной младенец, каждое движение которого вызывает общий восторг и заносится в специальный дневник в виде текстовой записи или фотоснимка. Начало работ над утвержденным проектом, мозговой штурм трудной проблемы, спонтанное проявление личности. Типичная ситуация первого дома – это самовыражение пятилетнего ребенка за общим столом, когда пришли гости, а он внезапно оказывается в центре внимания и, почувствовав это, показывает, на что способен. Аналогично чувствуют и ведут себя многие люди, добившиеся независимого положения или определенного начальственного поста, модные ораторы на трибуне, диктаторы и духовные учителя, полностью истребившие в себе низшее «я», любое движение которых представляет величайшую ценность для учеников и последователей. Опасности первого дома очевидны, однако где-то в гороскопе он обязательно присутствует, и это означает, что на соответствующем восходящем или нисходящем потоке, определенного его положением тела, человек может научиться быть искренним и свободным в некоторых рамках, которые сам для себя должен установить. Например, первый дом с вершиной Водолея и продолжением в рыбах, то есть на восходящем потоке будхиального тела, означает большую ценность для мировой и личной кармы личного творчества человека, направленного на создание или трансформацию его веры и идеалов на основе личных жизненных переживаний. Наоборот, первый дом с вершины Вовни, то есть на нисходящем потоке будхиального тела, означает важность личного творчества и спонтанных проявлений человека при трансформации его идеалов в жизненные позиции, а последних – в поступки. Конечно, ошибки в том или другом случае могут дорого обходиться, но судьба и окружающее пространство благоволят к человеку, прорабатывающему свой первый дом, и наказан он чаще бывает за небрежение к его проблемам, чем за искренность и спонтанность. Специфическая проблема первого дома – грубость самовыражения, ведущая к пролету мимо соответствующего тела. Например, первый дом стрельца, то есть на восходящем потоке ментального тела, дает искушение непосредственного перехода из астрального тела прямо в каузальное, минуя ментальное. При этом энергия из астрального тела, попадая в ментальное, как будто не хочет воспринимать его специфических законов и стремится сразу попасть в каузальное. Стрельца, что называется, несет. Он влезает на трибуну и произносит такую речь, что толпа ревет от восторга, а ему потом всю оставшуюся жизнь непонятно, как это получилось, что его поняли совершенно превратно. Здесь важно понимать, чем творчество отличается от следования штампам и авторитетам, и обычно первая фаза проработки первого дома заключается в их изучении, но обязательно с тем, чтобы впоследствии преодолеть. Планеты в первом доме покажут силы, помогающие непосредственному проявлению человека, а также делающие его слишком интенсивным, грубым и неадекватным. Трудности Солнца в первом доме – это примитивность воли, Сатурна – исходная неадекватность самовыражения, что ведет к сильным зажимам, которые нужно постепенно преодолевать. Второй дом – переход от Аджны к Сахасраре. Адаптация к среде. Сахасрара – это жизнь в среде. Соответственно, переход, символизируемый вторым домом, это испытание уже готового единого многофункционального объекта Аджна на предмет выявления на практике его достоинств и недостатков. Однако это именно контролируемое испытание. Здесь энергия, как и в случае первого дома, поступает из окружающей среды, которая принимает на себя и энтропию, разрушение, сопутствующее испытаниям. Основная проблема второго дома – это проблема сдвига внимания, то есть точки сборки. Если на фазе Аджны она находилась на самом объекте, то теперь она должна научиться передвигаться в позицию, соответствующую среде, не теряя, однако, объекта из виду. Второй дом часто можно понимать как рассмотрение объекта с точки зрения его приложений, апробацию, испытания в реальных условиях. Здесь принципиально возможны опасности двух видов – слишком поверхностные и слишком грубые испытания. Первая опасность означает чрезмерную привязанность точки сборки к объекту, вторая – неправильное понимание объектом своего назначения, то есть роли в среде. Смысл второго дома – проявление творческих возможностей, скрытых в объекте при его взаимодействии со средой, а обнаружение его дефектов – лишь побочный результат испытаний. Более того, дефекты могут показывать не столько низкое качество объекта, сколько естественные границы области его применимости, которые также очерчиваются в ходе его апробации. Неудачные испытания покажут недоработку какой-то конкретной подсистемы объекта и будут свидетельством того, что на Сахасрару переходить рано, а лучше спуститься на недоработанную, как выяснилось, Вишудху, 10-й дом, и доработать дефектную подсистему. Когда второй дом успешно завершается, объект естественно переходит в фазу Сахасрары, то есть промышленной эксплуатации, растворяясь в среде как один из ее элементов, связанный со всеми остальными, а установление этих связей происходит как раз под вторым домом. Поэтому второй дом реализуется, например, в виде появления полномочного Аджна, представителя фирмы, прибывшего для установления контактов и налаживания связей с внешним миром. Результатом его успешной деятельности – будет включение фирмы в экономическую систему страны. Второй дом с вершиной в тельце, то есть управляющий нисходящим потоком каузального тела, дает, говоря наивно, ситуацию проверки на деле жизненных позиций и ценностей. Именно это должно подвергаться последующему осмыслению. Второй дом с вершиной в рыбах дает указания на характер миссии человека, которая будет связана с теми или иными приложениями, адаптацией и тому подобное. Чего и к чему намекнут планеты во втором доме и их аспекты. Здесь важно понимать, что, вероятно, аджновский синтез, подготавливающий объект в данном случае человека к погружению в среду, может происходить довольно долго, и тогда ситуации второго дома в жизни этого человека можно воспринимать как подготовку к исполнению миссии и предварительные символические ее манифестации. Солнце во втором доме даст энергичную программу испытаний, которая должна выявить неожиданные свойства объекта. Адаптация, скорее всего, не будет для него легкой, но зато может оказаться очень интересной и иметь далеко идущие последствия. Третий дом. Переход от Вишудхи к Аджне. Сборка, стыковка, согласие. Третий дом означает создание целостного, многофункционального, точнее универсального, объекта из заранее готовых, оформленных его фрагментов. Здесь таким образом главными являются задачи подгонки, стыковки и соединения, подготавливающих окончательный синтез. Символы третьего дома – это конвейер и современная система образования, с той только разницей, что назначение любого заводского конвейера хорошо известно, и все его операции с этой точки зрения осмыслены, чего нельзя сказать об образовании. Действительно, образует ли знание человек? На этот вопрос, достойный истинного философа, автор предлагает ответить читателю. Каковы опасности третьего дома? Это прежде всего неправильное положение точки сборки, при котором из деталей собирается вовсе не то, что требуется. Ошибка может выясниться лишь на фазе аджны, то есть при функционировании уже готового единого объекта. Другие опасности – суть, неправильная организация труда, сбои в ритме работы конвейера, плохое согласование деталей, формализм в обращении с формами. Символ третьего дома – это сборка из мелких кусочков составной картинки загадки, причем ее замысел ясен человеку не до конца, и по ходу составления его ждут многие открытия. Главное же и последнее из них – общий синтез – знаменует окончание третьего дома, переход на Аджну. Третий дом очень соблазнителен с точки зрения финала, которого человеку часто хочется побыстрее достичь, и в этом заключено совершенное непонимание смысла третьего дома, заключенного в творчестве в процессе сборки, по ходу которого открываются многие неожиданные подробности, возникают и решаются интересные проблемы, и в результате в конце синтезируется гораздо более совершенный и сложный сюжет, чем можно было предположить в начале. В этом смысле третий дом – это конвейер, который работает над каждым следующим изделием отчасти по-другому. Так что как сборка на всех стадиях, так и финальный продукт никогда не повторяются. Так в результате обучения по стандартным школьным программам получаются разные выпускники, а у хорошего учителя не бывает скучно и одинаково на уроках ни для учеников, ни для него самого. Проблемы третьего дома часто выглядят как политические. Это отбор, управление, всевозможное согласование, и здесь всегда нужно искать, постепенно его прозревая, некий общий замысел, создавший мелкие частности и теперь соединяющий их воедино. Только он подскажет правильные критерии отбора и в трудных случаях способ соединения. Вершина третьего дома в близнецах то есть на нисходящем потоке ментального тела, означает сборку ментальных образов, связанных с происходящими событиями. Последующая эмоциональная реакция может служить одним из критериев качества сборки. Хорошо для писателей-публицистов, инженеров, начальников средней руки. Вершина третьего дома в Деве – сборка эфирной энергетики, поступившей в физическое тело, в фрагменты его движений, может дать способности к балету, гимнастике, акробатике. Критерием качества сборки служит обратный поток из физического тела в эфирные весы. Сатурн в третьем доме – высокие требования к сборке. Каждое сочленение подвергается пристальному контролю. Кроме того, вероятны ограничения, которые заставят человека выработать тончайшую технику. Четвертый дом. Переход от Сватхистханы к Манипуре. Поиск основ, строительство фундамента. Четвертый дом – это подготовка к структуризации уютного беспорядка, порожденного Сватхистханой, когда ее уют и изобилие перестают ощущаться как достоинство. В какой-то момент человек или страна видит, что у него всего много, и это много начинает отчасти загнивать, отчасти его душить, а отчасти жить самостоятельной жизнью, мало ему понятной и еще менее его устраивающей. Он чувствует, что пришло время наводить порядок. Но как это сделать? Нужна разработка основ будущей структуризации. И на сцене, неожиданно для себя, появляются теоретики, мыслители, философы, аналитики, которым политики задают один единственный вопрос – что делать, имея в виду не конкретные мероприятия, а концепции будущих структур. Вызов четвертого дома – это прозрение будущих структур, постепенное понимание того, что должно быть организовано, и лишь потом того, как оно будет выглядеть. Глазами внешнего наблюдателя проблема четвертого дома обычно выглядит безнадежно. Например, выработать в большой стране с пестрым многонациональным и многосословным населением, кишащей политическими партиями и группировками, устраивающую всех систему государственной власти. И, конечно, если не видеть за всей этой пестротой и кипением страстей определенной фазы развития системы, которая уже собирается структурироваться сама и навязывать ей искусственную структуризацию, то ничего хорошего не получится. Четвертый дом жизни человека покажет обстоятельства, где он должен быть сам себе философом, провидящим зарождающуюся в видимом хаосе структуру, и в этом и состоит его торжество. Опасность же заключается в поисках базиса требуемой структуры на стороне, например, используя чужой опыт, но игнорируя существо дела. Вообще, о каком бы доме ни шла речь, роль человека в первую очередь заключается в том, чтобы увидеть назревающий переход и не мешать ему осуществляться, и лишь на высоком уровне проработки дома и очень четком видении происходящего человек может конструктивно сотрудничать с эволюцией как внешнего мира, так и собственного организма. Соблазн четвертого дома – это, с одной стороны, скороспелые поверхностные результаты, на слабом фундаменте дом не выстроишь, и, с другой, преждевременный переход к, собственно, структуризации, то есть на фазу манипуры. Она должна начинаться сама. Это относится, разумеется, и к остальным эволюционным фазам. Если теория не подхватывается практикой, а философия не становится фундаментом науки, виновата в этом первая, а не вторая, а точнее недостаточные или незаконченные усилия теоретиков и философов. Вершина четвертого дома во Льве, то есть четвертый дом на нисходящем потоке эфирного тела, создаст человеку проблемы упорядочения своих эмоций, сильно и хаотично влияющих на его энергетику. Критерием конструктивности его усилий будет улучшение эфирной защиты физического тела. Вершина четвертого дома в Скорпионе даст проблемы упорядочения эмоций, обильно и хаотично произрастающих на почве астрального тела, и управиться с ними человеку будет очень нелегко. Но нужно помнить, что здесь его задачи законодательные, а не исполнительные, и ему нужно разрабатывать принципы, а не проводить их в жизнь. Юпитер в четвертом доме – большое разнообразие проблем будущей структуризации и возможность найти синтетическое учение, теорию или разработать комплексный подход для решения проблемы упорядочения, если не заменять усердие скрытым, а то и явным самолюбованием, на что у человека, вероятно, будут объективные основания. Пятый дом. Переход от Манипуры к Анахате. Игра на детской площадке. Поиски искренности, непринужденности и доброты. Пятый дом – это освоение выстроенной на Манипуре структуры, попытки увидеть и понять, чего она стоит, но основной предмет интереса здесь не свойства структуры самой по себе, а дополнительные возможности и, так сказать, удобства, которые она создает в окружающей среде. Структура – это еще не форма, и слишком многого от нее ждать не стоит, но она, такая как есть, уже должна что-то давать, в чем-то облегчать существование, изменяя и смягчая объект и подготавливая его к фазе анахаты, восприятию пространственной любви и преображению. Символ пятого дома – детская площадка с лесенками, грибом, песочницей и так далее. У взрослых это спортивные сооружения, танцплощадка и наивно-молодежный секс. Первые попытки освоения собственных половых структур, сиречь эмоций и органов. Для пятого дома характерно полное преодоление обязательности, выработанных на Манипуре структур. Здесь человек ощущает их поддержку и осваивает совершенно добровольно, воспринимая их не как ограничение, а скорее как свойство ландшафта, более интригующе привлекательного, нежели ограничивающего. Под пятым домом идет избирательная кампания в благополучной стране, полностью освоившей демократическую систему выборов и правления и воспринимающей ее как естественную и единственно возможную. Другой пример из пятого дома – это творчество для себя, то есть самовыражение начинающего поэта, исполнителя и тому подобное, когда основные структуры – силлаботоническая система, понятия рифмы и мелодии – уже освоены, и человек ощущает их уже как поддержку, а не как ограничение. Рифма приходит без особого напряжения и держит стих, но до обретения пространственной любви дело пока не доходит, и соответствующие стихи или песня производят сугубо любительские дилетантское впечатление на всех, кроме того, кому они непосредственно посвящены или адресованы. Однако у каждого человека пятый дом где-то активен, и здесь человек должен заниматься именно любительским самовыражением и освоением уже имеющихся в нем или очевидно доступных ему структур без малейших попыток их переделки. И если это у него вначале будет получаться не очень хорошо или даже совсем не получаться, это не важно. Здесь главное искренность, непринужденность и открытость к будущей, ожидаемой когда-то божественной любви, но ни в коем случае не добывание или вымаливание ее насильственным или добровольно-принудительным порядком. В пятом доме происходит лишь подготовка к ее излиянию на фазе анахаты. Искушения пятого дома разнообразны, но главная ошибка – это слишком серьезное его восприятие. Следует помнить, что все ночные дома – представляют внутреннее развитие системы за счет окружающего пространства, поэтому о том, чтобы возвращать ему что-либо взамен, здесь не идет и речи. В крайнем случае, можно слегка побеспокоиться, чтобы не грабить его чересчур, подобно детям, требующим от взрослых слишком много внимания к своим забавам. Но под пятым домом не может быть никакого профессионального творчества. Задачи этого дома иные. Здесь человек на соответствующем материале учится быть непринужденным и добрым, и пока не научится, фаза анахаты будет не подготовлена. Пятый дом с вершиной вовне, то есть на нисходящем потоке будхиального тела, дает психологически очень трудную задачу – воспринимать свою картину мира и систему ценностей как поле для божественной игры своего кармического эгрегора, спокойно опираясь на свои базисные представления как незыблемое и надежное, и разрешая себе свободу формирования на их основе всех жизненных позиций и больших целей по своему вкусу. Хорошим, но не обязательным признаком успешной проработки дома послужит гармонично изменяющийся ход событий. Луна в пятом доме – игра в дочки-матери, но не нужно думать, что эта девочка, когда вырастет, будет серьезно воспитывать своих детей. Шестой дом. Переход от анахаты к вишудхе. Личное творчество. Труд. Волшебные помощники. Здесь восприятие божественной любви у человека уже есть. Его задача заключается в том, чтобы притворить ее в законченные формы вишудхи. Шестой дом существенно отличается от четвертого дома двумя обстоятельствами. Во-первых, здесь человек не должен делать нечто универсальное, что характерно для четвертого, например, создание общей классификации, а во-вторых, он должен довести свою работу до уровня законченных совершенных форм, то есть не может останавливаться на голых недоделанных структурах. В то же время под шестым домом он создает всегда лишь некоторую часть будущего синтетического объекта, который окончательно материализуется в третьем доме. Пропасть между вишудхой и анахатой символизируется оркестровой ямой, отделяющей таланты от поклонников. Шестой дом – это мост через эту пропасть, и его нужно построить. В этом заключается содержание шестого дома. Под шестым домом идет финальная фаза обучения мастерству. Высшая школа, консерватория, аспирантура, эзотерические школы всех видов. Здесь очень важны инструменты, которые должны восприниматься человеком как волшебные, и тогда, наладив с ними контакт, он с их помощью сможет совершить чудо и материализовать божественную любовь, звучащую на фазе анахаты только в его сердце. Опасности шестого дома – халтура и неправильное понимание природы энергетического обмена с пространством, которое должно поддерживать объект своей энергии, иначе труд по шестому дому становится невозможным. Пространство жертвует свою энергию и структуру на оформление объекта, вокруг которого обязательно возникает некоторый энергетический вакуум и беспорядок. Однако здесь нужно все-таки держаться в определенных рамках. Иначе тезис «искусство требует жертв» оборачивается чистым разрушением и хаосом. Реально, что касается шестого дома, искусство требует любви. И тогда деструктивная жертвенность пространства окажется минимальной. К числу важнейших инструментов шестого дома относятся тела человека, особенно то, чьим восходящим или нисходящим потоком этот дом управляет. Шестой дом с вершиной в Козероге, управляющий восходящим потоком каузального тела, акцентирует внимание человека на этом теле, которое должно быть в какой-то мере освоено как совершенный инструмент. Этот человек по идее, чувствует сердцем поток плотной кармы, интуитивно ощущает связь событий и должен научиться ими управлять, особенно искусством превращения мыслей в события, то есть планированию последних, а о результатах можно судить по поддержке каузальным потоком его жизненных позиций. Венера в шестом доме в проблемах мастерства отчетливо ощущается энергия любви, которая на низком уровне проработки дома сильно расслабляет человека, а на высоком дает мягкую, но очень действенную помощь, хорошо для художников, артистов, педагогов. Мы переходим к описанию второй половины домов с 7 по 12, составляющих дневную полусферу. Этим домам соответствуют фазовые переходы, которые система воспринимает как жертвенные, а ее энергия переходит в среду, которая за счет этого эволюционирует. При этом всегда соблюдается определенная двойственность. Например, переход системы от Анахаты к Манипуре, 12 дом, сопровождается переходом какой-то части среды от Манипуры к Анахате, 5 дом, а процесс окончательного разрушения системы, 8 дом, сопровождается манифестациями в ней некоторого нового объекта, 1 дом, в соответствии с французской формулой «Король умер, да здравствует король». Таким образом, дома с 7 по 12 символизируют процессы расставания с накопленным эволюционным потенциалом и передачу его среде. Это, впрочем, оказывается ничуть не легче, чем эволюционное развитие за ее счет. Умение приносить жертвы интимнейшим образом связано с умением их принимать. 7 дом. Переход от Сахасрары к Аджне. Идентификация и акцентуация себя в среде. Принятие пространственного вызова. Добровольцы, шаг вперед! Человек, откликнувшийся на этот призыв, обращает на себя заинтересованное внимание среды, которая как бы говорит: «А теперь пришло время тебе послужить на пользу мне». Ситуация седьмого дома – это принятие вызова дракона, опустошившего сказочный край и требующего себе периодической дани. Богатырь, имеющий мужество сказать «и я», обращает на себя всю ярость и дисгармоничность среды с проблематичными последствиями для обоих. Однако седьмой дом – это именно идентификация, то есть внезапное, яркое зажигание звезды на ровном небосводе. Результатом действия седьмого дома является переход на Аджну, то есть окончательное отделение объекта от среды и формирование его как единого и независимого от нее целого. Пример ситуации седьмого дома – это формирование истинного гражданина в социуме. Перед тем, как послужить людям, нужно сначала противопоставить себя обществу, отказаться от большого количества естественно полагающихся каждому гражданину благ и взять на себя вакантную миссию, почему-то абсолютно не пользующуюся спросом. Распространенные ошибки седьмого дома – несвоевременная и неуместная самоидентификация, то есть принятие не своего вызова, и чрезмерная активность после его принятия. Богатырь, вызвавшийся спасти девицу-красу от дракона, приходит на берег реки и терпеливо ждет этого дракона. Когда же он отправляется на поиски пропавшей царевны, он старательно избегает конфликтов по дороге и ждет нападения похитителя. С другой стороны, включение седьмого дома означает не только жертвенность, с этим человек часто легко смиряется, но и необходимость в итоге полного отделения от среды в качестве самостоятельного универсального объекта, и это довольно трудно психологически. Победив дракона, богатырь не возвращается обратно в родную семью, он женится на принцессе и принимает царство. Дальнейший переход с Арджны на Вишудху, то есть 10 дом, но если ему сказать об этом заранее, он мог бы и не решиться на подвиг, то, что совершенно не смущает сказочного героя, часто становится заковыкой для современного человека, изо всех сил старающегося игнорировать законы кармы и диалектики. В свою очередь, вызов сказочного героя включает дракону второй дом, переводя его из аджновского эгоцентрического господства над окружающим миром в состояние, когда окружающая среда внезапно изменяется так, что требуется его дракона к ней дополнительная адаптация, именно пожирание незадачливого, но вкусного наглеца. Седьмой дом с вершиной Водолея, управляющий восходящим потоком будхиального тела, дает периодическое ощущение вызова жизненным позициям со стороны самой логики происходящих с человеком событий. И здесь очень важно не ошибиться, что в самом деле является вызовом, а что нет. Контроль, укрепление веры и идеалов. Регулярные сражения с ветряными мельницами здесь может привлечь внимание будхиального крокодила. Седьмой дом с вершиной в весах, управляющий восходящим потоком эфирного тела, требует пристального внимания к питанию и гимнастике, иначе оно может стать личным врагом человека. Неуправляемый аппетит, малоподвижность и прочие эфирные проблемы – здесь один из критериев, возникающая эмоциональная поддержка. Солнце в седьмом доме – вариант Д'Артаньяна, постоянная готовность принять вызов и сильное самовыражение на фоне партнера, воспринимаемого подсознательно, иногда и сознательно, как огнедышащего дракона. Трудно, но необходимо доводить отделение и интеграцию до конца. Последнее не обязательно означает развод. Восьмой дом. Переход от Сватхистханы к Муладхаре. Умирание. Распад. Смена реальностей. Когда объект исчерпал свои функции, он переходит к последней фазе своего существования – распаду. Это может выглядеть по-разному. Перегнивают осенние листья, горят ветки, ржавеют останки автомашин. В любом случае при этом образуется некоторая энергия, которая поступает в окружающую среду, и та ее как-то адаптирует, иногда легко и с благодарностью, иногда с трудом, иногда сильно при этом отравляясь. Параллельно с этим в пространстве образуется некоторый вакуум, незанятое место, где может свободно проявляться вновь созданный объект, реализуя свой первый дом. Сложность и дисгармония в восьмом доме возникают, как и во всех остальных, из-за его несвоевременного включения и неадекватного протекания. Типичная ситуация восьмого дома – уничтожение и взятие в плен остатков вражеской армии, хаотично разбросанных по бывшему театру военных действий, а также ассимиляция лишенного пассионарности этноса. Аналогично протекает окончание инфекционной болезни. Что же касается смерти человека и его перехода в следующее воплощение, то эти процессы почти никогда не протекают гармонично ни для человека, ни для окружающей его социальной среды, и здесь человеку предстоит еще многое открыть, понять и сделать. Другие характерные ситуации восьмого дома – развод, разлука и прощание навсегда или очень надолго. Это определенное занятие, и если отношения были правильными и совместная карма отработана, то оно не оставляет впоследствии боли и горечи, хотя, конечно, распутывание и разрывание оставшихся живыми ниточек редко доставляет удовольствие, однако затем открываются новые перспективы и задачи, ожидающие своего решения. Тяжелые агонии всех видов часто, хотя и не обязательно, означают недоработку кармы, возложенной на человека или объект. Однако любая передвижка эволюционной работы с этапа на этап увеличивает ее сложность и уменьшает гармонию, и легкая смерть вовсе не обязательно означает праведной жизни. Вообще оценки, ограниченные данным воплощением, всегда потенциально ущербны и недостаточны. Включение восьмого дома часто означает смену эгрегоров и обычно сопровождается глубоким кризисом, в ходе которого, по видимости, решается судьба объекта, но в действительности она формировалась в течение всей его жизни, а сейчас давно подготавливаемые результаты лишь становятся явными. Положение восьмого дома в гороскопе укажет тело и его восходящий или нисходящий поток, на которых часто будут акцентированы кризисы человека, но это не значит, что они всегда будут там локализованы или что там лежит их истинная причина. Восьмой дом с вершиной в Деве при резкой смене эгрегоров человек, вероятно, будет болеть физически. Кроме этого, уязвимы кожа, мочеполовая система и толстый кишечник, то есть все выделительные органы. Но постоянная адекватная забота о физическом теле и упомянутых его частях очень поможет в критических ситуациях. Восьмой дом во Льве, то есть на нисходящем эфирном потоке, предвестником кризисов будет особое тревожное самочувствие и труднорегулируемое глубокое волнение, в результате чего может страдать и физическое тело. Вообще восьмой дом показывает сферу без крайних напряжений, которой человеку скучно жить, и здесь он рассчитан на перегрузки, в данном случае это захватывающий дух эмоции, а при вершине в Деве упражнения, критические для физического тела. Луна в восьмом доме. Женитьба на такой женщине будет по сердцу искателю приключений, ибо теперь он не укроется от них уже нигде. Девятый дом. Переход от Манипуры к Сватхистхане. Тиражирование, популяризация, последовательное изложение. Этому переходу соответствует печально известный афоризм «попадая в массы, идея отчуждает себя», но зато хаотичные массы при этом как-то видоизменяются и приобретают некоторую другую структуру сами, поскольку в среде происходит обратное девятому действие четвертого дома. Очень отчетливо девятый дом стоит над преподавателем, читающим лекции студентам, особенно по точным наукам. Здесь в центре внимания оказывается та или иная структура, которую лектор сам профанирует для пущей ясности и рвет на куски для последовательного изложения, надеясь на то, что студент в ходе самостоятельной работы воссоединит хаотические обломки лекционного кораблекрушения, материализованного в виде конспекта в некоторое единое целое. Понятно, что целое, рождающееся в голове и печени студента, готовящегося к экзаменам, сильно отличается и по количеству, и по качеству от исходной структуры, имеющейся в представлениях лектора. Но зато студентов много, и каждый усвоит хоть что-нибудь, а потом это, вероятно, во что-то прорастет. Девятый дом стоит над любым человеком, который хочет передать или описать целостную структуру последовательным изложением элементов, связей, подструктур. Это проблемы компоновки текста писателем, под пером которого стройный замысел со строгой внутренней структурой распадается на внешне хаотичный набор эпизодов. И хорошо, если читатель заметит хотя бы некоторые связи между ними, но зато читателей много, и каждый поймет хоть что-нибудь, а потом это, вероятно, во что-то прорастет. Под девятым домом обычно идут объяснения, комментарии, исторические очерки, литературная критика, вынимающие части единой структуры и поворачивающие их широкой публике с какой-нибудь стороны. Жанр сам по себе весьма подозрительный, так как здесь велик соблазн паразитирование на энергии писателя-классика или исторического процесса. С другой стороны, поток, направляемый безропотному читателю исторических романов, должен хоть в чем-то его развивать, а не просто развлекать набором сплетен. Следует, впрочем, иметь в виду, что публикациям под девятым домом, монографии, серьезные исследования и тому подобное соответствуют малые тиражи, рассчитанные на людей, которые будут все это осваивать. Массовые тиражи, имеющие целью не столько образовать, сколько объединить народ, идут под третьим домом. Впрочем, результаты плохой проработки девятого дома человек чувствует на собственном теле, которым управляет его девятый дом. Например, вершина девятого дома в тельце, соответствующая управлению девятым домом нисходящим потоком каузального тела, даст человеку тиражированное в событиях элементы его собственных жизненных установок, и он должен будет это осмыслить. Практически это может дать подозрительную повторяемость чрезвычайно похожих друг на друга событий, на которых человеку нужно хоть чему-то выучиться, а в идеале понять, какими элементами структур жизненных позиций они вызваны. Аналогично девятый дом в раке или скорпионе даст тиражирование эмоциональных реакций, но с разными источниками и, конечно, различающиеся по стилю. В первом случае ими будут мысли, во втором – эфирные медитации. Меркурий в девятом доме – соблазн слишком подробных объяснений, очевидных слушателю вещей и беглого просмотра самых важных, глубоких и непонятных. Десятый дом. Переход от Аджны к Вишудхе. Выбор. Приложение теории к практике. Десятому дому отвечает потеря единства. Целый, синтетичный объект начинает рассматриваться и эксплуатироваться с одной стороны, но при этом обнаруживается и проявляется его совершенство, а в окружающей среде на полученной энергии происходит стыковка и подготовка к синтезу, третий дом. Характерная ситуация десятого дома – процесс выбора человеком одного решения из нескольких возможных. При этом ситуация рассматривается как единая, но несколько неопределенная, а в результате выбора она оформляется, но теряет синтетичность ввиду акцентуации какой-либо ее грани. Примеры. Девушка выбирает жениха. Рыцарь – оружие для поединка, начальник готовит приказ, генерал определяет направление главного удара, совет министров конкретизирует цели развития экономики страны, хозяйка продумывает меню на завтрашний день. В десятом доме очень ощущается его жертвенное начало. Выбор одной из шести граней куба не только узурпирует остальные, но и лишает куб значительной части его цельности. Математик скажет, сократилась группа симметрий, однако куб, твердо стоящий на одной из граней, не только устойчивее своего парящего в воздухе собрата, но и гораздо его функциональнее, например, может быть положен в основание здания. Естественное включение десятого дома происходит в момент приложения на практике хорошей общей теории. Она при этом материализуется, но основные идеи и ее составляющие во многом теряются или становятся несущественными. Универсальность идет на преодоление частных трудностей. Характерные опасности десятого дома – несвоевременный выбор, неправильное представление о множестве существующих вариантов, пренебрежение или, наоборот, слишком большая забота о практике. Косвенный критерий правильности выбора – последующий синтез во внешней среде, то есть включение у нее третьего дома. Так хорошие приказы военачальника собирают его войско вместе, и армия внезапно ощущает свое единство. Десятый дом с вершиной стрельце, то есть управляющий восходящим потоком ментального тела, здесь актуален выбор, который происходит при отборе на выращивание мыслеформ, вырастающих из эмоций человека, превращающихся в основу будущих действий. При этом эмоции кажутся синтетично слитными, но их нужно определенным образом акцентировать и заземлить, превратив в красивые елочки мысли. Десятый дом с вершиной в рыбах – случай духовного выбора в формировании веры, идеалов и в конечном итоге реализации своей миссии. Вообще отчетливое включение дома, управляющего атманическим телом, всегда символически указывает на миссию человека, которая в данном случае не обязательно состоит в отправлении должности начальника стола, но существенные элементы отбора и приложения на практике общих идей или концепций в ней непременно будут участвовать. Венера в десятом доме, эстетический акцент в выборе, может дать художника или математика, смягчает начальственные манеры, но в любви дает иногда чрезмерную четкость и целеустремленность. Одиннадцатый дом. Переход от Вишудхи к Анахате. Жертва формы, представление, мистерия, нормальная эксплуатация. При включении одиннадцатого дома идет поглощение пространством энергии распадающейся формы, зато при этом само пространство отчасти ее обретает, переходя с Анахаты на Вишудху, шестой дом. Характерный пример – театральный спектакль. Если пятый дом – непринужденно-аморфная игра детей на площадке, то одиннадцатый – подчеркнуто оформленная игра актеров на сцене. Если зрителей нет, идет репетиция, то для самих актеров и режиссера стоит шестой дом, то есть идет работа по оформлению, созданию образа, который будет постепенно отдавать публике свою вишудховскую энергию на последующих представлениях, пока не станет заигранным. Поэтому торжество одиннадцатого дома – это премьера спектакля или выставки, с которой зрители, в идеале, уходят по-новому оформленными, а артисты – лишенными энергии воплощенных образов, но счастливые на анахате. Поэтому настоящим артистам так важен доброжелательно настроенный зал. Хороший артист своим искусством поднимает его с анахаты на вишудху, в то время как работа с манипурным залом требует от артиста совсем другого, именно двенадцатого дома, и тогда зал поднимается на анахату, но эту функцию, по идее, берет на себя ведущий конферансье или вешалка театра. Одно из проявлений одиннадцатого дома – жертва человеком своей формой ради коллектива или дружбы. Герой, на которого упал взор группы товарищей, как бы вырывает сердце из груди и отдает его обществу. Так поют свои песни под гитару в узкой компании хорошие барды-любители. И в таком пении самое главное – это душа, рвущаяся наружу и понятная слушателям. Такое исполнение качественно отличается от исполнения под пятым или тем более первым домом своей безличностью. Человек по его ходу теряет все свои характерные личные приметы, в конце целиком превращаясь в поток любви, идущий к слушателям. Окончательный переход на анахату часто символизируется в пьесах смертью главного героя, а лучше, как у Шекспира, и всех остальных, как бы полностью лишающегося своей формы, зато она, в виде, например, окрепшей гражданской позиции, появляется у зрителей. Менее поэтичный пример одиннадцатого дома – это нормальная эксплуатация изделия, например, езда на автомобиле, который постепенно отдает свою форму на благо потребителю. У него снашиваются покрышки и трущиеся узлы, тускнеет лак на корпусе, царапаются ветровые стекла. Проблемы и узкие места одиннадцатого дома, хорошо известны режиссерам, ставятся не то, не тогда, не так, наконец, не для тех, кто пришел на спектакль, и он проваливается. Зрители вместо того, чтобы подниматься на вишудху, шлепаются на манипуру и воспринимают спектакль исключительно как структуру, интриги, интеллектуальный разбор и тому подобное. Или на сватхистхану, норовя извлечь из него максимум аморфного удовольствия, или вовсе на Муладхару, и уходят в середине действия. Одиннадцатый дом с вершины в Водолее, то есть на восходящем будхиальном потоке, ставит проблему жертвенности имеющимися оформленными жизненными ценностями, поводом для чего будет служить логика происходящих с человеком событий. Другими словами, с человеком будет случаться что-то, что будет побуждать его устроить спектакль, по возможности мистерию, а не балаган, из собственной картины мира, устоявшиеся формы которой должны быть отданы в мир, причем по существу. Это станет для него жертвой собственной уютной косности в своих ценностях и позициях ради возможности духовного обновления. Признаком правильности жертвы будет укрепление веры и более ясное ощущение своей миссии, не говоря о благодарности видимым образом умудренного и оформившегося в своих взглядах окружения. Юпитер в одиннадцатом доме. Аспект режиссера-постановщика. 12-й дом. Переход от анахаты к манипуре. Жертва любви. Покаяние, обнажение тайны. Из всех шести дневных домов жертвенность 12-го наиболее очевидна и часто мучительна. Здесь система расстается с присущей ей любовью, оставаясь в мире как голый каркас, схема, структура. Зато в окружающей среде идет в это время противоположный процесс. Пятый дом – жизнерадостная игра, освоение структуры, готовящаяся к откровению божественной любви. Если говорить в терминах эксплуатации, то 12-му дому соответствует этап донашивания, когда вещь явно потеряла форму, и теперь наружу лезет ее содержимое. Из дивана начинают торчать пружины с какой-то трухой, рвется обивка кресел, и через дыры в платье просвечивают непредназначенные для того детали белья. Символ 12-го дома – заводной автомобиль, который потрошат дети, доискиваясь до скрытой в нем тайны его движения. Однако и в жизни взрослого человека бывают моменты, когда ему нужно буквально вывернуть свою душу наизнанку и продемонстрировать миру ее интимное устройство. Каковая операция, конечно, для души мучительна и часто во многом деструктивна. Зато в мире при этом появляется эманация любви, которая порой способна творить чудеса, если она правильно направлена и адекватно воспринято. Символ 12-го дома – исповедь, но далеко не всегда человек к ней готов, ибо действительная структура его подсознания и истинные источники внутренней энергии очень редко доходят до его сознания, к тому же искажаясь почти до неузнаваемости в тех случаях, когда это все же происходит. Для того, чтобы осуществился момент истины, катарсис, нужны длительные усилия по его подготовке, далеко не всегда увенчивающиеся успехом. Но тайны 12-го дома должны раскрываться сами, иначе они безнадежно уродуются, и дети, разрезающие живот плюшевому медведю, все равно не поймут причины его довольного ворчания, даже если обнаружат внутри некоторое странное на вид механическое устройство. Опасность 12-го дома – это в первую очередь непонимание смысла происходящего с человеком. Отнять божественную любовь может только тот, кто ее в свое время дал, а он никогда не отнимет у человека того, что тому в самом деле нужно, но всегда терпеливо дождется, пока человек добровольно расстанется с тем, что ему на самом деле совершенно не нужно. Знаком подобного ожидания и является включение 12-го дома. Здесь человек должен добровольно освободиться от кармически уже изжитых связей с миром и частью низшего «я», а истекающий при этом поток энергии должен быть воспринят внешним миром. Другие опасности 12-го дома. Непонимание необходимости или сути жертвы, сопротивление ей, то есть фиксация на уже отживших связях, трансляция энергии в неподходящее место, неправильный выбор исповедника или время, неготовность к исповеди, своя и мира. И, наконец, неправильное понимание окончания 12-го дома. То, что в результате открывается человеку. Есть тайна, но это именно скрытая дотоле структура, а не истина. И жизнь на этом не кончается, а течет неведомо куда далее. 12-й дом вовне, управляющий нисходящим будхиальным потоком, дает необходимость время от времени хранить иллюзии, произведенные в картине мира своей непонятной миссией и недоделанными идеалами, а также расставаться со взглядами, которые совсем недавно казались очень лично своими, выношенными и выстраданными. Но в результате человек будет постигать глубокие структуры своих жизненных сюжетов, что быстро скажется и на потоке его внешних и внутренних событий. Сатурн в 12-м доме – высокие требования к самоотверженности и внутренней честности человека, способность открывать глубочайшие тайны мира, безнадежно скрытые от всех остальных. Аспекты. Аспект между планетами гороскопа символизирует два особых канала, прямо связывающих тонкие тела, часто не являющиеся соседними. Например, аспект трина между Венерой в Скорпионе и Марсом в Рыбах в гороскопе на рисунке 12.2 символизирует два гармоничных потока. Первый из них, выходя из эфирного тела и далее через Венеру и Марс, и модифицируясь по пути этими планетами и аспектом между ними, в данном случае трином, вливается во впадающий в атманическое тело восходящий поток рыб. Второй поток, наоборот, выходит вместе с рыбами из будхиального тела и через Марс и затем Венеру попадает в Скорпиона и вместе с ним в астральное тело. Интерпретацию обоих потоков автор оставляет читателю, ограничиваясь замечанием, что толкование аспектов в астрологии относится к ее наиболее трудным разделам, а каббалистическая астрология еще только ждет своих исследователей и адептов. Заключение. В заключении автор, имея в виду облегчить читателю, если не понимание, то во всяком случае критику, предложенного его благосклонному вниманию трактата, предоставляет слово читательской тонкой семерке, давно уже пытающейся высказать автору некоторые свои соображения и сомнения. Дракон. Ну, на три четверти это все, конечно, чушь, а остальное содержится в давно и хорошо известных трудах, смотри хоть на восток, хоть на запад. Почитал бы автор, к примеру, что-нибудь из дзен-буддизма или майстера Экхарта, не говоря об Аквинате, может, и вовсе воздержался бы от бумагомарания. Единственно, обо мне местами неплохо получилось. Свинья. Ну уж и расстарался, и столько слов непонятных всюду понатыкал, под конец и вовсе тошно становится. Я, конечно, дальше 6 главы и вовсе читать не стала. Так кое-что иногда было любопытное, особенно о семье, но все равно гадко, гадко, хотя о змее иногда смешно получается. Торопышка. Распрыгался, разбегался, обо всем решил написать и ни о чем так и не рассказал, чем меня позорить на себя бы обернулся. Обо всем по три фразы, галопом по Европам, и с чем мы приходим к концу? Куча очисток на месте горы картошки. Куда же она подевалась-то? Желтый. Да я после него честнее добропорядочного англичанина, только что давшего присягу на Библии. Что ни слова, не поймешь, в каком значении употреблено, терминология не введена толком, и мало того, буквально на каждом шагу сам себе противоречит или вовсе невразумительное несет. Нет, куда ни глянь, нигде смысла нету. Черный. Ругаться местами, мастер, этого не отнимешь. Но чтобы порядок навести, вот здесь совсем плохо. Одна только нумерация страницы спасает, а то бы вовсе в хаосе излияний своих захлебнулся. Так что порядку бы побольше да потверже, и систему постройнее. Глядишь, может, и получилась бы книжка, а так из всех достоинств толщина, и больше ничего. Змей. Но из любого угла вывернется. Я, можно сказать, ребенок против него. Вот уж совсем очевидно, что противоречит. Сам себе вдруг хлоп, и все в порядке, и вроде даже на пользу читателю. Концы, что с концами не сошлись. Сам, дескать, соедини, тебе же впрок и пойдет. Изувер. Слов нет. Серый. Сколько ж можно все писать, дописать, нечто от этого кто умнее станет. Да еще тут все вопросы да намеки, хоть бы толком что сказал, просто и понятно, и чтобы не мучиться, а просветлиться потом. Да где там? Рожденный ползать летать не может. Одно спасибо, кончил, наконец, кажется. И то... Москва, 15 марта, 24 сентября 1990 года, вторая редакция, 2006 год. Конец озвученной книги.